Глава 11. Албазин, июнь 2009 года. Дождевой фронт, вызванный энергетическими возмущениями неизвестного источника, все-таки дополз до Амура, открыл свои шлюзы прямо над речной поймой и по всему побережью, разом залив набережную и речной порт, после чего уполз на восток, недовольно порыкивая громовыми раскатами. Черный внедорожник, замедлив движение, тяжело остановился напротив широкой витрины ярко освещенного кафе с веселым названием «Амурская русалка», застыв колесами в большой темной луже. Из машины осторожно вылез мужчина в длинном плаще и широкополой шляпе и ступил на тротуар начищенными до блеска туфлями. Посмотрел на отсвечивающие в лужах вечерние огни, подумал и снял головной убор. Небрежно закинув его в салон, он захлопнул дверь и направился к заведению, откуда лились звуки саксофона, ведущего сольную партию в какой-то грустной мелодии. Оглядевшись по сторонам, он взял уверенный курс к одному из столиков, за которым сидели двое мужчин и лениво потягивали из высоких толстостенных кружек пива. Перед ними стояла тарелка с сушеной рыбкой, и они периодически запускали туда пальцы. Откинув полы плаща, мужчина из внедорожника небрежно отодвинул стул и присел сбоку, сделав знак официанту, снующему между столиками. И как только тот подскочил к нему, сказал: «Кружку местного темного, больше ничего». «Понял», — кивнул молодой парень, видимо, студент на подработке. «Одну минутку». Любители рыбки молча тянули пенный напиток, не обращая внимания на нового соседа, и даже не пробовали возмущаться, почему тот имел нахальство сесть рядом с ними, когда есть много свободных мест. Они были полной противоположностью друг другу. То, что слева от мужчины в плаще, уже набрал приличный вес и живот, но это его нисколько не пугало. Он был все такой же сильный, как и в молодости, с мощными руками, которые легко гнули гвозди и разгибали подковы. Короткий ежик на голове, тронутые сединой виски и настороженный волчий взгляд. Второй, высокий, худощавый, лет 30, но уже весь какой-то потертый, отличался несуразно дерганными движениями, как будто через него пропустили ток. Официант действительно обернулся быстро. Он принес кружку, получил от посетителя деньги и с легким поклоном отскочил в сторону. Мужчина отпил пиво и мечтательно вслушался в переливы саксофона. «Здорово, хазарин!» – первым нарушил молчание человек с короткой стрижкой. «Зачем звал, а сам опаздываешь?» «И тебе здравствовать, якут», — в ответ сказал Волхв, снова приложившись к кружке. «Я не опоздал, это ты любишь пораньше место обнюхивать. Все подвох опасаешься?» «Жизнь научила», — пояснил якут, на жителя Крайнего Севера совершенно не похожий. Кличка его объяснялась просто. Он отбывал свой первый срок на каторге под Верхоянском, и именно там стал известен как якут в уголовном мире. «Так что ты от меня хочешь?» «Есть одна работенка для твоих балбесов», – тихо произнес хазарин и сунул руку во внутренний карман плаща. Сосед якута напрягся, тело его словно само потянулось к гостю. Только взгляд старшего остановил его. Волхв положил перед якутом две фотографии, но ничего объяснять не стал. Ждал, когда уголовный авторитет сам сообразит, какая работа его ждет. А тот сделал два больших глотка, отставил кружку в сторону и уцепил толстыми пальцами одну из них. «Цыпочка вкусная, молоденькая», — кивнул он с таким видом, как будто одобрял вкус хазарина. Издевался гад. «Давно таких холеных лиц не видел. Ариста, конечно». «Она не должна пострадать ни в коем случае», — четко по слогам сказал хазарин. «Узнаю, что девица хоть одну царапину получила, бегите всем кагалам в Китай. Я не шучу». «Мы еще ничего не решили», — спокойно ответил на угрозу волхва якут, и кивнул на фото парня. «А это наш клиент, я полагаю?» «Вот он должен осознать, что в его пока еще никчемной жизни, кроме вкусных булочек, есть тяжелый дрын». Палец хазарина дважды стукнул по карточке. «С какими последствиями?» «Не до смерти, якут. Пара переломанных ребер должны его вразумить. Только сразу предупреждаю. У парня дар. Есть у тебя какой-нибудь нелегальный колдунишка, чтобы сдерживать атаки, пока вы мутузите этого красавчика?» «За дар придется прибавить», — без эмоций ответил якут. «Без проблем. Где их искать?» «Обычно он крутится возле Ориента один, но, думаю, скоро появится там с этой барышней. Еще его можно увидеть на лодочной станции, на стадионе. Адрес, где он живет, я тебе дам. Поставь своего человека, пусть отследит маршруты. Спешить не нужно. Лучше подготовить ситуацию, чтобы потом не пришлось краснеть за свои косяки, Якут. Какой сценарий? Придумай. Вот, например, вечерком, с наглым наездом, побольше антуража. Главное, чтобы детишки были вдвоем. У тебя ведь не уличная шпана работает, так? Артистов хватает. Якут притянул к себе фотографии. Отдам бегункам, пусть отслеживают. Не против? Перед акцией сожги, посоветовал Хазарин, не оставляя ненужных следов. Один вопрос, Хазарин, говори. А за что ты мальчишку хочешь покалечить? Вот не в обиду, какой интерес выгадываешь? Чью-то дочь охмуряет? Не твоих ли хозяев, а? И не слишком ли показательно наказание? Говори, да не заговаривайся. Никаких эмоций в голосе волхва. Как сидел расслабленно, так и продолжал спокойно пить пиво. Не наша головная боль. Выше люди сидят, они фигуры по доске двигают. Якут без усмешки смотрел на волхва. Хазарин понял, что это задание не совсем по душе уголовнику. Но заработанный за долгие годы жизни в тяжелых условиях авторитет Якут не мог пустить псу под хвост из-за моральных колебаний. Пусть все остается так, как есть. Тем более пацана никто убивать не требует. Как бы сами босяки без голов не остались. Хазарин намеренно не стал говорить, против какого бойца им придется работать. Так будет даже интереснее. Правильнее, можно сказать. Девушке должно понравиться представление. «А если парня похитить?» – задумчиво произнес авторитет. «Как я схватил идею, ты же хочешь проучить его не за какую-то провинность. Тебе надо выставить его в роли жертвы, да?» «В правильном направлении мыслишь, кроме похищения», – усмехнулся Волхв. «Не говори сейчас ничего. Дома подумаешь. Может быть, мы и сойдемся на этом варианте. Сделаешь дело, получишь сполна. А это аванс». Хазарин вытащил из другого кармана плаща плотную пачку дензнаков и положил рядом со своей кружкой, после чего встал и, не прощаясь, пошел к выходу. «Козел!» — цыкнул приятель Якута. «Подставит он нас». «Замолкни, баклан!» — задумался мужчина, разглядывая фотографии молодых ребят, и сказал о себе в третьем лице. Якут не дурак, чует дерьмо за версту. Хазарин хочет спектакль устроить, да не тех артистов нашел. Узнай, что за девка, нет ли за ее спиной высокородных родственников. Удастся, так выясни, кто папа и мама, а то все пойдем в гиблые рудники кайлом до конца жизни махать. За такие подставы не в рудник ссылают, а в тайге закапывают, возразил сосед. Зуб даю, так и будет, если ушами хлопать. Может, ты и прав, Якут допил пиво. Но с крючка Хазарина просто так не соскочишь. Пошли, чего носом в кружку уткнулся? Хватит это пойло глыкать. Заплати за всех, не забудь. На ежевечернюю планерку, которую затеял капитан Марченко для своих младших командиров Еремка и Шубина, привлекая в эту компанию волхва, пришла Тамара. Она хотела послушать, что скажет Валентин по причинам аварии и некоторые соображения самого начальника охраны. Пока Шубин говорил, девушка слушала вполуха. Марченко задавал вопросы по системе видеонаблюдения за домом и улицей, с участием спросил волхва, какие он снова понес потери от разбушевавшегося Старицкого, и только потом, кинув взгляд на Тамару, открыл блокнот. Теперь, что касается аварии. Я разговаривал с капитаном Ежовым, тем самым, который прибыл на место происшествия, и он дал мне полный расклад ситуации. Грузовая фура принадлежит торговому дому купца Садыкина. Занимается продажей овощей и фруктов. У него есть обширные тепличные хозяйства за городом, где работают наемные китайцы. Русских работников там практически нет, кроме двух управляющих, бухгалтеров и заместителя. Никаких претензий по качеству продукции у надзорного комитета по продовольствию к Садыкину не имеется. Налоги платит исправно, ни в каких аферах не замешан. Я особо интересовался страховкой автомобильного парка. У меня ведь сразу возникла версия, что таким образом купец захотел сбросить с баланса старую машину и получить денежки по страховому случаю. Автофургон 89-го года выпуска действительно старье, но находится в удовлетворительном рабочем состоянии. Сам водитель утверждает, что технический осмотр в автопарке проводится еженедельно, а мелкие недостатки исправляются сразу по мере поступления заявок от водителей. Ежов подтвердил, что фургон был в порядке. Тормозная система, на которую сразу стали грешить, исправна. Водитель не был пьян, не находился под наркотическим или магическим воздействием. Все чисто. Выходит, что обычный человеческий фактор. Парень признался, что хотел проскочить поворот до запрещающего сигнала, так как опаздывал на базу. Просрочка, штрафы и все прочие прелести. Лишний рычаг для хозяина срезать зарплату. По магическому воздействию все точно? Переспросил Валентин, когда Марченко закончил доклад. Проверяли волхвы из дорожной полиции, подтвердил капитан. У меня даже протокол проверки есть, вернее, копии его. То есть ни машина, ни человек не несли в своей ауре элементов чужого вмешательства? Еще раз переспросил Валентин, не обращая внимания на чуточку раздраженный голос Марченко. Абсолютно. Значит, официальная версия указывает на человеческий фактор, кивнула Тамара. А что скажете вы, Валентин Сергеевич? Судя по вашим наводящим вопросам, что-то появилось? Вот именно, не тяни волынку, колдун, буркнул Еремка, нянча свою забинтованную руку. Вообще такая ситуация весьма сложная для поиска точек воздействия на определенного человека или какую-нибудь вещь. Волхв положил руки на колени, поиграл пальцами, словно пианист на клавишах. Мощный отвлекающий фон, много мелких вещественных аур, которые держатся недолго, но мешающих работе. Ауру фургона я вычислил быстро и от перекрестка сразу же пошел по улице, откуда он выскочил. Чтобы пройти ее полностью со всем вниманием и тщательностью, мне понадобилось около часа. А ведь она не такая длинная, как набережная или Амурская улица. Фон машины терял свою силу от перекрестка, что вполне естественно. Но я нашел точку воздействия, и она находилась возле магазина «Кожаные меховые изделия» господина Лапочкина. Нет, никаких подозрений на милейшего хозяина, в его непричастности я уверен. Ситуацию корректировали на улице. Специально встали таким образом, что следствие, если сообразит, взяло неверный след. На водителя воздействовали небольшим импульсом приказа доставить груз как можно скорее. Обычно законопослушный гражданин, на этот раз он решил нарушить свои же принципы вождения. «Так и есть», — подтвердил Марченко, внимательно вслушиваясь к словам Валентина. Он сам говорил, что словно бес попутал в этот день. Какая спешка! Он прекрасно успевал доехать до базы, разгрузиться без проблем и нормально закончить рабочий день. Хронометраж это доказал. В общем, действовали на подсознательном уровне, чтобы у следствия осталась одна версия – человеческий фактор. И все здорово. Водитель в норме, за машину будет выплачена страховка, правда, в урезанном виде, так как виновником является сторона купца Садыкина. А полиция никаких иных доказательств не нашла, потому что не искала предшествующих аварии следов. А вот так. «Ну ведь для чего-то на него воздействовали?» Тамара удивленно посмотрела на капитана, ожидая точного ответа. «Или он мог врезаться в любую другую машину, если бы мы там не оказались?» «По логике вещей, да», — подтвердил Марченко. «Дурацкая случайность. Наши подозрения косвенные, и с этим ничего не поделаешь. Поохали бы, да и забыли об аварии. Никто не умер, и слава Перуну. Но именно эта случайность царапает, заставляет все время возвращаться к моменту столкновения. Дочь великого князя в машине проезжает в это время перекресток, а тут бац! Получите гостиниц с начинкой. А если бы фургон на самом деле был начинен взрывчаткой? Теракт, господа! Кто-то уже знает, несмотря на предосторожности в информационном поле, кто вы такая, Тамара Константиновна. И меня это напрягает. Как бы не иностранные разведки начали свои акции». Тамара фыркнула. Вот такого вывода она точно не ожидала. Какая иностранная разведка? Для чего ей нужно устраивать немотивированную ситуацию на дороге? Ради чего? Нет, господин капитан, давайте не будем раздувать историю до дешевого шпионского романа, махнула рукой девушка. Вы уже связывались с моим отцом? Конечно. Как получил все данные по расследованию, сразу провел переговоры. Какова его реакция? Он со мной даже не разговаривал, а мог по почте письмо скинуть. Тамара едва сдерживала обиду, медленно перерастающую в ярость. Его дочь могла погибнуть, а он никакого сочувствия и беспокойства не проявляет. А мама? Неужели она не в курсе того, что произошло? Уж она-то плюнула бы на все запреты и сама позвонила, но... Тишина? Мне кажется, не в его манере предаваться панике в таких случаях, осторожно произнес Марченко. Капитан увидел реакцию девушки и понимал ее. Он обеспокоен. Я прекрасно видел его лицо. Великий князь три раза переспрашивал, как ваше здоровье. Он просил пока не предпринимать никаких самостоятельных действий. Со стороны Константина Михайловича будет проведено тщательнейшее расследование, и в Албазине еще долго будут землю рыть, чтобы доказать случайность или намеренность аварии. Только мы об этом узнаем в последнюю очередь. Слова капитана Книжного не убедили. Он просто пытался обелить человека, которому служит. Но так родной отец не поступает. Сослал в тундру. Ну ладно, не в тундру, в маленький милый городок, но все равно это равносильно ссылке. Потом просто промолчал, узнав о происшествии. Как-то странно ведет себя в последнее время великий князь. И на самый главный вопрос, почему его дочь здесь, а не в Петербурге, не отвечает. Отделывается одной общей фразой «так надо для семьи». Ладно, какой бы княжна своенравной ни была, слово отца для нее оставалось законом. «На сегодня все сюрпризы закончились?» – спросила на всякий случай Тамара, уже готовясь пойти в свою комнату. Она хотела поговорить со Старицким о странном магическом выбросе. «Час назад наш оператор засек возле особняка господина Барышева непонятного типа», – доложил Шубин. «По базам личность не пробивается. Какой-то уголовник на вид или босяк уличный. Крутился возле забора, потом перешел на другую сторону. Камеры не могли видеть, что он делает. Дал команду одному из бойцов пройтись по улице и внимательно понаблюдать за неизвестным. Повадки обычного приблотненного. Наш человек с ним в контакт не вступал, прошелся туда-сюда с интервалом в 30 минут. Неизвестный попросил закурить, но дальше этого дела не пошло. Сидел в тени палисадника, смотрел на Барышевский дом. Старицкий не выходил». «Что это получается?» Марченко выглядел удивленным. «За домом Барышева слежка?» «Непонятная ситуация», – пожал плечами Шубин. «Мы решили повесить еще две камеры, которые будут снимать нашу сторону. Место уже нашли, и вечером ребята смонтируют, прокинут кабель. Надо иметь круговой обзор». «Может, полиция?» – высказал свое мнение Еремко, продолжая флегматично поглаживать травмированную руку. «И зачем им это?» – усмехнулся Марченко. «Еще одна загадка. Вероятно, что молодой Старицкий с кем-то умудрился повздорить. Вот и решила Кодла с ним разобраться». При этих словах Тамара и Шубин переглянулись, подумав об одном и том же. «Григорий ведь бегал на другой конец острова, чтобы посмотреть на тех, кто отдыхал там. Что там произошло? Не встрял ли Старицкий в драку? А теперь его самым банальным образом пасут?» «До свидания, господа», — решительно встала Тамара. «Я ухожу спать. Постарайтесь, чтобы возле наших ворот не крутилась всякая блатная шпана, и заодно за Старицким присмотрите, раз уж взялись его опекать». Она рассерженно метнула взгляд на Марченко и демонстративно громко зацокала каблучками туфель, выходя из комнаты. Придя к себе, она плюхнулась на кровать и мрачно смотрела на окно, за которым уже сгущались сумерки. Зажглись фонари, ярко освещая пустынную улицу. Ни машин, ни людей. А, нет, проехала полицейская машина, проблескивая маячками. Редко, но сюда служители порядка заезжают. А что здесь делать? Тамара вынуждена была признать, что место для проживания выбрано удачно. Здесь действительно тихо. Ну, забредают иногда какие-то странные типы, шарахаются вдоль заборов особняков. Решившись, она протянула руку к телефону. Удивительно, как вообще этот нахал заставил ее обменяться номерами. Видимо, есть у нее талант к внушению, если учитывать, что Тамара вообще не поддается чужому влиянию. Не обращая внимания на эту заслуживающую тщательного разбора мысль, девушка дождалась, когда в трубке раздастся веселый голос Старицкого, без всякого предисловия сказала. «Привет. Ты где сегодня был днем?» «Ой, здравствуй», словно не услышал вопроса парень. «А я сижу и гипнотизирую телефон, жду от тебя звонка». «Дурак, мог бы сам позвонить. Я жду ответа». «По делам ездил», — осторожно произнес Старицкий. «А что случилось-то?» «Ничего не чувствовал. Был энергетический выброс. Не твоих рук дело. На остров ездил. Чем там вообще занимаешься? Магический полигон устроил?» — засыпала Тамара вопросами оторопевшего парня. «Ну, ты сама ответил на свой же вопрос», — признался Григорий и засмеялся. «Ну да, а где мне еще обкатывать новые наработки? Гимназический полигон закрыт до начала учебного года. И как тогда готовиться к дипломной работе?» «Ты хочешь, чтобы тебе выписали предупреждение?» — возмутилась Тамара. «Лишат права на магию, заблокируют все чакры и станешь никчемным обывателем. Оно надо тебе?» «Какие страшные перспективы!» — продолжал веселиться парень. И Тамара покачала головой, поражаясь безрассудству своего нового знакомого. «Давай завтра погуляем по городу. Обещали хорошую погоду, жарко не будет». «Кстати, ты не замечал возле своего дома подозрительных людей?» — вспомнила девушка, зачем позвонила. «Нет, сегодня даже не обращал внимания. Обычно за меня это делают маячки, но было лень отслеживать их работу. Несколько часов возле ваших ворот крутился странный тип. Ребята хорошо его разглядели. Какой-то уголовник или из уличной шпаны, и все вынюхивал. Тебе надо быть осторожным. Это может быть связано как-то с твоими экспериментами на острове. Лучше позвони в полицию, объясни ситуацию». «Тамарочка, зачем нагнетать обстановку? Я сам прекрасно справлюсь с проблемой, если она действительно есть». Девушку передернуло от возмущения. Ей вообще не нравилось, когда люди называли ее именно так. Какое-то неприятие возникало, тянуло пошлостью и вульгарностью. «Никогда не называй меня так, понял?» – рассердилась она. «И давай без фамильярностей». «Так точно», – сбился Григорий. «Я все понял, осознал. Так что на завтра?» «Сходим», – согласилась Тамара. «Кажется, мне придется тебя контролировать, чтобы ты не наломал дров». «Тогда завтра в 11 я буду стоять возле твоего дома и с нетерпением ждать». «Шут, Гороховый», — усмехнулась девушка. «Ты лучше проверь своих амеб, замени погибших, обнови сигнальную систему. Не будь таким наивным, Старицкий. Вокруг тебя, как возле помойки, собирается всякая дрянь, а ты даже не реагируешь».